Глава 4. Маленький плацдарм за Одером, этот первый занятый нами кусок немецкой земли, удалось закрепить и расширить. Но потери при этом были немалые, и все палатки медсамбата, раскинутые в негустом сосновом бору, оказались забиты ранеными. Мест не было, и так как женщин среди раненых, кроме маленького сержанта со странной фамилией, не оказалось, девушку положили в общую палату, и по ее просьбе койка ее оказалась рядом с койкой капитана Мечетного. Персонал медсамбата в этот день сбился с ног. Раненых из-за реки везли и везли. Хирурги работали, не разгибаясь, и только под вечер сумели осмотреть и как следует перевязать капитана Мечетного и старшего сержанта медицинской службы Лихобабу. Промыв девушке пулевую рану, перевязав ее, хирург наложил гипсовую повязку и приказал носить руку на бинте. «До свадьбы заживет», — сказал он, подмигивая в сторону капитана. С Мечетным было хуже. Контузия не очень сильная, ничем кроме госпитальной лёжки не угрожала, а вот с глазами дело было плохо. Когда при первой обработке отклеили засохшие бинты и удалили запекшуюся кровь, хирург даже свистнул. Ничего не сказав, он приказал снова наложить повязку, не произнося обычных ободряющих слов. Только распорядился: «В ППГ обоих. Там окулисты разберутся. Заполните на них карточки передового района». ППГ. Мечетный не знал этого термина. В самом сочетании этих букв послышалось ему что-то зловещее. «А что это у вас за медиков за ППГ?» — спросил он у старшего сержанта. «Полевой подвижной госпиталь, товарищ капитан. Он во втором эшелоне. Там есть специалисты, они и займутся вашими глазами как следует». Лица девушки Мечетный, конечно, не видел, а по голосу заподозрил, что она его просто утешает. «Так что же, глаз совсем нет, что ли?» «Да что вы, что вы!» — испугалась девушка. «Глаза целы! Просто не специалисту определить трудно. Глазница — сплошная рана. Но ведь вас пока смотрел только полевой хирург». «Коновал чертов!» — выругался Мечетный и сам удивился, как такое сорвалось с губ. Он был человеком твердого характера, во всяком случае, таким себя считал, и не прощал людям слабости, терпеть не мог проявлений истерии. Он стойко перенес первую свою серьезную рану и контузию, полученные под Сталинградом. Но теперь было другое — глаза. А раненых все везли и везли. Среди них появились артиллеристы, саперы, обожженные танкисты. Это говорило о том, что маленькое предмостное укрепление, захваченное ударной ротой, расширяется, что в бой на земле Германии вступают все рода войск. Мест не хватало. В промежутке между койками ставили носилки. Носилки стояли и прямо в лесу, на снегу, под звенящими соснами. Санитарные машины были в постоянном движении, и вывести капитана в полевой передвижной госпиталь сразу не удалось. В эту ночь Мечетный не спал. И не то чтобы мучила боль. После того, как ему что-то впрыснули, навязчивая, как бы звенящая боль отступила, приглушилась. К странному состоянию бесчувственности своего тела он начал привыкать. Нет, спать не давала неотступная мысль. Глаза. Вернется ли зрение? Или он теперь слепец, и жизнь придется доживать в страшном мраке? Неужели навсегда ушло от него богатство красок? Неужели не увидит он никогда этих звенящих над головой сосен, звездного неба? Нет-нет, успокаивал он себя. Ну что этот коновал из медсанбата понимает в глазах? Вот посмотрят специалисты, что-то там сделают, заживут раны, вернется свет. А если все-таки не вернется, что тогда? Оставаться на всю жизнь слепцом? Жить на ощупь? Пальцами читать какие-то огромные книги, как это делает знакомый ему земляк-сталевар, которому пламенем обожгло глаза. И перед мысленным взором вставал этот крепкий, могучий человек, сидящий у окна своего домика и с утра до вечера склеивающий какие-то всегда одни и те же коробочки. Впрочем, с утра до вечера этого тоже для него не было. Его окружала вечная мгла. И, вероятно, потому на этом лице с крупными мужественными чертами всегда дрожала робкая виноватая улыбка. Вспоминая этого земляка, которого все в поселке знали и жалели, Мечетный холодел от страха. Нет-нет, только не это. А организм уже начинал приспосабливаться к новому положению. Заметно начал обостряться слух. Он слышал, как за полотном палатки протяжно и звонко шумят вековые сосны, как откуда-то издалека ветер иногда доносит крик петуха, как во сне храпят и постанывают соседи, и как где-то в другой палатке криком кричит лейтенант, которому ампутировали разбитые ноги. С соседней койки доносилось дыхание маленького сержанта. Она что-то бормотала во сне. И уже издалека слышались звуки канонады. Ухо фронтовика ясно различало, что в орудийный хор уже вплелись басы тяжелой артиллерии. Залпы легонько встряхивали землю и заставляли звенеть мензурку, стоявшую на тумбочке. Здорово наступают. Бьют уже по резервам. Под утро капитан ненадолго забылся в тяжелом беспокойном сне. Но и сквозь сон его обострившийся слух донес до него новый необычный звук, раздавшийся в палатке. Он инстинктивно приподнялся на локте, повернув голову в сторону этого звука. Ничего, разумеется, не увидел, но угадал, что это плачет его соседка. Плачет тихо, взахлёб, по-детски шмыгая носом. «Что вы, сержант? Что с вами?» Рыдания стихли, девушка затаилась. «Что случилось? Что у вас там?» «Ничего, товарищ капитан. Плохой сон видела». «Зачем говорите неправду? Больно? Позвать дежурного?» «Нет-нет, что вы, товарищ капитан. Зачем? У меня уже прошло». «Дежурный!» Послышались шаркающие шаги. «Чего тебе, милый? Чего кричишь?» Спросил женский, явно старческий голос. «Не я. Вот она». «Ну о чем говорить? Неловко повернулась, раненую руку потревожила. Вы уж, тетечка, меня извините, ступайте, подремите». «Это я звал», — вступил в разговор Мечетный. «Вы что, не понимаете, что ей больно и надо оказать помощь?» «А тут, милый, всем больно. Больно, терпи. Христос терпел и нам велел», — ворчала невидимая Мечетному старуха, неведомо как очутившаяся среди военных. А потом, обращаясь уже не к нему, потеплевшим голосом добавила: «Сколько ж тебе годочков-то, милая? Ох, война, война! Никого она не щадит, ни старого, ни малого. Дети и те воюют. А ты, начальник, больше не кричи, не буди людей. Вторые сутки глаз не смыкают». На миг этот разговор рассердил было капитана. Он же командир. Как можно с ним так разговаривать? Потом вспомнил, что никакой он здесь не командир, что на госпитальной рубахе погоны не полагаются, что обладательница старческого голоса, конечно, права. Понял, устыдился, и когда старуха спросила, может, все-таки разбудить сестричку, торопливо ответил: «Нет-нет, не надо. Ступайте, отдыхайте». «Поспите, нянечка. Какие сутки-то у вас тяжелые были», — сказала девушка. — «И не говори, милая, и не говори». Потому как скрипнула койка, Мечетный понял, что старуха присела на уголке его постели и, в общем-то, не прочь поболтать. «Уж куда тяжелее. Такой был день. Не приведи, Господи. Наши-то, говорят, через этот самый немецкий одёр шагнули. Бои страшенные, новых и новых везут. Сестричка наша совсем с ног падает. Как села, так и уснула. Спит сидя, и папироска к губе приклеилась. Мы-то, что называется, на хвосте у войны, и то нам нелегко. А каково-то вам в голове идти? Ох-хо-хо! Где же-то вас, товарищ начальник, благословила? Уж не за одром ли в Германии?» Голос у старухи был дребезжащий, однако еще сохранял былую звучность. Этой звучностью он напоминал голос матери, которую Мечетный потерял, когда был подростком. Захотелось увидеть лицо старой женщины, неведомо как и почему оказавшейся в медсамбате первого эшелона. Инстинктивно повернул голову в ее сторону и ничего не увидел, кроме тьмы. И снова подумал, неужели навсегда? Подумал и застонал. С особой четкостью вспомнилась кандидату технических наук инженеру Мечетному эта первая слепая ночь, проведенная под брезентом медсанбатовской палатки. Вспомнилась во всех деталях и подрагивание земли при залпах тяжелой артиллерии, и мирное пение петуха, неожиданно вторгавшееся в эту боевую ночь, и старческий голос, и то, как старуха смешно звала немецкую реку — Одюр.